Глава 17. Конец авантюры. Капля пота скатилась с носа Кейда и упала на пол. Теперь-то чего волноваться, для него мучения закончились. Кейд знал, что это был за парень, по крайней мере, кого он представлял. Таких парней, жующих резинку даже в самые ответственные минуты, одетых в синие штаны с армейскими автоматами в руках, он видал множество. Тот заметил в руках железный прут. «Положи его!» Кейд осторожно прислонил прут к стенке. «Окей, теперь я кое-что о чем вас спрошу». «Моя фамилия Кейн», — сказал Кейд. «Бывший полковник ВВС, который мотается на вельботе по реке и заливу с девчонкой из Венесуэлы. Так или иначе, меня зовут Кейд Кейн». «Что-то не верится. Вы не похожи на полковника». «Но это нетрудно выяснить. Лейтенант говорит, что с Кейном он знаком лично». В рубку просунул голову второй патрульный. «С радистом справился без труда, Чак?» «Еще бы!» Он посмотрел на унылую физиономию радиста. «Я сунул ему под нос свою пушку, так он со страху чуть на колени не встал». «То второй?» «Говорит, что Кейн. Отведи-ка его в коттедж, пусть лейтенант на него посмотрит». «Правильно». «А вам как? Тяжко пришлось?» Второй усмехнулся. «Нет, они были так заняты дракой, что заметили нас только тогда, когда лейтенант засвистел». Он направил свой пистолет на Кейда. «Пошли, приятель, и чтобы без фокусов». Кейд покачал головой. «Это не в моих интересах. Пошли». Они довольно медленно двинулись по песчаному пляжу. Кейд не увидел быстроходных катеров ни у причала, ни у берега. «Где же катер?» — не удержался он. «Мы пришли не на катерах», — пояснил патрульный. «Я на аварийной спасательной лодке. А чтобы вы не разбежались, высадились за мысом и пешком шли вдоль берега». «Понятно», — усмехнулся Кейд. Его мучила дрожь в коленях, ноги казались ватными. Холл был заполнен людьми, большинство из них держали руки вверх. У каждой двери стоял вооруженный патруль из береговой охраны, зорко следя за происходящим. Когда Кейд со своим конвоиром вошли, седоватый шеф, голые руки которого были сплошь покрыты якорями, пронзенными сердцами и сногсшибательными красотками в легкомысленных купальниках, поднял глаза от коллекции пистолетов, револьверов и ножей, разложенных на большом столе. «Кого ты еще привел, Хэнсон?» «Этот тип говорит, что его зовут Кейн». Лейтенант береговой охраны, который допрашивал Марана, повернулся к Кейду и расплылся в улыбке. «Привет, полковник! Вы помните меня?» У Кейда не было полной уверенности, ведь прошло столько лет. Но лейтенант напомнил ему одного из мальчишек Митровича, который поменял свою фамилию на более американскую Мортон. У того был такой же смуглый цвет лица, такая же белозубая улыбка. «Вы не Скип Мортон?» — спросил он. Лейтенант Мортон пришел в восторг. «Вот это память! А я ведь был совсем мальчишкой, когда вы уехали». Он протянул руку. «Рад вас видеть, полковник. Рад, что вы вернулись домой. Поздравляю с прибытием». Кейд пожал его руку, думая о том, как долго еще будут дрожать у него колени. Внезапно он почувствовал себя, как в первый вечер в Бэй-Пэрише, растроганным и смущенным. Слова лейтенанта не были пустой формальностью. И он сказал то, что думал, точно так же, как мисс Спенс, старик Добрович, мама Салватор и другие жители городка. И произошло чудо. Дрожь в коленях исчезла, а после того, как он с благодарностью взял сигарету из пачки, которую протянул ему Мортон, к нему окончательно вернулись силы. «А как я счастлив видеть вас, вы не догадываетесь». «Как случилось, что вы нагрянули именно сейчас? Кто вас предупредил?» Мортон усмехнулся. Кто только не предупреждал. Мы давно уже следили за этим местом и не спускали глаз ни с Тока, ни с Марана. А сегодня днем стали поступать новые сведения. Мама Сальватор подняла тревогу, потому что вы поехали сюда и не вернулись. Служба иммиграции получила информацию, что у вас на судне скрывается девушка, прибывшая в страну нелегально. Приблизительно в то же время мальчишки на катере вытащили из воды совершенно пьяного летчика с обстрелянного вертолета. Протрезвев, он объяснил, откуда его машина. «Видите, сколько информации?» Лейтенант кивнул на кучку людей в углу. Помогли и зарубежные коллеги. Тайные агенты в Гаване следили за группой кубинцев, которые собрались перебраться нелегально в Штаты. Было известно, что они с кем-то договорились. Так что, когда эти люди вчера вечером исчезли, была поднята общая тревога. Улыбка Мортона стала еще шире. И это еще не все. Один из моряков с катера крупной нефтяной компании, который что-то подозрительно часто крутился в этих водах, напился в баре на Роял-стрит и начал с упоением рассказывать о перестрелке между Мараном и парнями Калавича в этом месте. Все это встревожило начальство. Мне кивнули, и вот мы здесь. Боцман пересчитал оружие. «Готово, сэр!» «Прекрасно!» Мортон энергично отдал приказ. «Вы с Джеком вернетесь к катеру и приведете его к пирсу». «Есть, сэр». «Как только подойдете, сразу же начнем грузиться». «Есть, сэр». Неожиданно заговорил Маран, в голосе у него было столько горечи и отчаяния, что Кейт невольно повернул к нему голову. «Конечно, вы, Кейн, расскажете правду, как все было». Любой суд потребует правду и только правду. Вся беда в том, что, как сказал мне лейтенант, двое жителей Бэй-Пэриша видели, как я застрелил Джо Лейвела. Было бы лучше, если бы я с самого начала действовал столько заодно. Рот Марана свела мерзкая усмешка. Впрочем, нет, ничего хорошего из этого не получилось бы. Кейт попытался вызвать в себе недавнюю ненависть к Марану и не смог. Он просто отупел. Ненависть исчезла. Ему хотелось одного — отдохнуть.